Рукоять сабли в груди гвардейца завибрировала от переходящей в меня энергии. Мне нужно было срочно избавиться от излишек, и подсуетившийся Васильев помог мне в этом. Тела наших мертвых дружинников он подносил вместе со своим неразлучным собратом. Подобное упорство требует вознаграждения. Попросив у богини помощи, я без длительных вливаний энергии смерти и монотонного нанесения рунных цепочек, на одном только непрерывном потоке смог поднять 6 рыцарей. Сосредоточие после частой в последние дни перекачки энергии либо выгорает, либо, да, спасибо тебе, богиня. Еще один важный шаг на пути смерти, наконец, сделан. Мастер или кудесник по-новому, какое забытое чувство. Резко открыв глаза, я посмотрел на окружающее меня пространство. Бой закончился. Дружинники вязали часть владеющих и дворян, которых смогли с боем забрать у моих созданий, что было очень проблематично. Кристина тащила еле живого мира к своим родичам на праздничный обед, Гром рычал над вражеским кудесником, облизываясь на довольно крупное сосредоточие, рыцари смерти выпивали досуха мечами раненых врагов, чтобы подзарядить своих новых братьев. Картина достойная самого безумного художника. В городе полный хаос. Враг пытается прорваться сквозь заслоны мертвых. Пока безуспешно, но и нам там будет небезопасно. Вытирая саблю, ко мне подошел командир дружины. Как мои ученики? За ними присматривают, уклончиво ответил Леонид. Живы и уже хорошо. Тем временем крики ужаса и страха от османских воинов донеслись даже до меня. Войско мертвых уничтожает все на своем пути и не думает останавливаться. Мастер смерти – это совсем другой расклад в управлении мертвых. Потянувшись с помощью некроэнергии, я смог почувствовать их всех, и нежить упала сломанными куклами по всей территории города. Заканчивайте с зачисткой. Теперь проблем не будет. Боярин, генерал Мансуров на связи, протянул мне трубку дальней связи дружинник. Слушаю вас, генерал. Холмский, не буду спрашивать, как у вас дела, вряд ли все хорошо. Возвращайтесь немедленно. Султан и император договорились. Сразу начал давить генерал. Лично со мной еще никто не пытался договариваться. Я жду других слов и от другого человека. Со смертью играете, боярин. Ваше дело выполнять приказы. Отключил генерала. Пусть подумает, что и главное, кому он говорит. Скуратов был куда более договороспособным. А у меня есть более интересное дело. Дрожащий переводчик сжался клубком и в шоковом состоянии смотрел на происходящий ужас в центре Эрзерума. Легкое внушение, и он через некоторое время пришел в себя. Пиши письмо султану. А что писать? Я не могу. Начал было испуганный османский переводчик, но заметив мой взгляд, резко согласился. Боярин Шаин и боярин Исаев быстро пришли на помощь в составлении письма правителю чужого государства. Султан Османский, пишет тебя боярин Холмский, боярин Шаин, боярин. В общем, письмо было сильно наглым даже для меня, но смысл простой. Мы хотим забрать граждан империи, а он пусть псов своих забирает и золото доплатит сверху или накопителями с артефактами редкими расплачивается. Сработает хорошо, если нет, то придумаем еще что-нибудь. Кровь, смерти, трупы, все это осталось позади, стоило мне только вернуться во дворец. Слуги приготовили горячую ванну, где я смыл всю грязь и усталость, а на выходе меня ждала не менее горячая встреча. Мы ждали вашего возвращения, господин. После битвы вам требуется достойный отдых, чтобы вернуть потраченные силы, потянула за собой Диана, одетая в полупрозрачное платье. Жизнь не так уж и плоха, когда 5 симпатичных девушек усердно и, главное, добровольно стараются доставить тебе удовольствие. Может, себе тоже гарем завести. Представив, как Анастасия постоянно воюет с Наташей и Еленой, мне резко поплохело, но от мысли, что иначе придется отдать кому-то девушек, едва смог удержать энергию смерти в узде. Мда, надо все хорошо обдумать. Небольшой тверской поселок, под названием Озерный, многие сотни лет назад был приграничной крепостью со Смоленским княжеством. Не раз за свою историю поселок был полностью сожжен, а жители уничтожены или угнаны в рабство, но казалось, те жестокие времена давно прошли. Размеренная и неторопливая жизнь жителей Озерного в один день резко изменилась. Колонна длинных фур известной транспортной компании не привлекала внимания беспечных сельчан, пока из машин не начали выскакивать сотни вооруженных бойцов. Быстро захватив отделение полиции и уничтожив стражей порядка, неизвестные бойцы начали сгонять жителей в центр города, при любых попытках сопротивления сразу открывая огонь на поражение. Наемники из земель ордена, Германской империи и Королевства франков выполняли новый прибыльный заказ. Особой щепетильностью они не страдали, Поэтому тактика террора над мирными гражданами Российской империи нисколько не смущала псов войны. «Герхард, сегодня сжигать или вешать будем?» – спросил командир наемников высокий бугай с пулеметом в руках. «Давай сегодня что-нибудь новенькое попробуем», – Дитрих, оскалив зубы, произнес Герхард. «Может, животы вскроем или на кол посадим? Эх, развлечения каждый день еще и платят хорошо. Люблю жечь, хочу жечь», – угрожающе повысил голос Дитрих. За действиями наемников внимательно наблюдали несколько сильно отличающихся от них людей. Представители заказчиков, как сказали командиру отряда, «грязные мясники», – сплюнул на землю хорошо одетый мужчина, Симонов. Из стоящего рядом внедорожника вышел боец в современной броне с полностью закрытым шлемом. Звал командир. Одним из представителей заказчика был командир отряда дружинников из клана Соколовых. Не сказать, чтобы он сильно любил тверских жителей, но подобные зверства не делают честь воину. «Еще три населенных пункта и в расход этих ублюдков», – тихо произнес командир отряда дружинников. «С удовольствием, а то не нравится мне все это. Война должна идти дружина в дружину. С мирными только последние твари воюют. Думаешь, мне сильно нравится?» – молодой господин приказал. После смерти младшего сына глава клана Соколовых впал в жуткую депрессию. Талантливый юноша стал жертвой интриг других кланов или, как шептались слуги, амбиций старшего сына, Тимофея. В этом никто не сомневался, но Тимофей успешно прошел допрос менталистом и уговорил отца дать ему шанс. Ярослав махнул рукой на происходящее в клане, полностью уйдя в себя, а наследник начал плотно вести дела с Долгоруковым. «Еще одна хитрая змеюка. Вот вычистили», – презрительно бросил дружинник Долгоруковых. «Мне тверских не жалко. Пусть хоть все сдохнут». Громкий рев двигателей машин перекрыл все остальные звуки. Черные внедорожники и массивные бронетранспортеры буквально влетели в поселок. Из машин быстро выскочили дружинники в доспехах с гербом в виде золотого дракона. Командовал отрядом тверских дружинников и дворян дед, хотя какой из него теперь дед. Темноволосый мужчина в красном доспехе вселял ужас и страх. Сходу зарубив саблей замешкавшегося наемника, он не пропустил ни капли крови и тут же сформировал из драгоценной жидкости небольшой шар. «Твари тупые, прошляпили тверских, уходим», — приказал командир отряда Соколовых. Уйти дружинник не успел, как и его подчиненные. Кровавый шар превратил дорогую машину в груду металлолома, а члены отряда с ужасом пытались вытереть сочащиеся кровью глаза и уши. «Зачистить поселок, обеспечить безопасность гражданских», — приказал дед, впитывая через руку неиспользованную кровь. Новое заклинание крови, или, как любит говорить владеющие, техника, сделала тверского воеводу намного сильнее. Новые знания постепенно появлялись в голове деда. Над использованием тактических приемов средневековой армии можно было посмеяться, но, когда начали приходить знания про сильные и слабые стороны нежити, магию крови и смерти, дед ушел глубоко в себя. В первое время было очень сложно привыкнуть к изменениям внутри себя. Он не испытывал ложных иллюзий про своего господина. Редкие приступы человечности, благородства и хороших поступков сменялись кровавыми войнами и беспощадным уничтожением всех своих врагов. Всепрощение – это точно не про него. Если Холмский кого-то и прощает, то с далеко идущими планами. Но предавать боярина воевода не собирался даже в мыслях. К нему вернулась молодость, здоровье, а управление силой вышло на новый уровень. Огонь сменился непонятной и слабой поначалу кровью. Лишь поначалу. «Воевода, что делать с пленными?» — спросил дружинник в полном доспехе. Тверским воинам не требовалось долгой раскачки, а наемникам очень далеко до эффективности клановых дружин. Зачистка очередного поселка прошла быстро и без нареканий. «Раненых в расход и кидайте к остальным в труповозку. Живые позже еще пригодятся. Чтобы заполнить недавно вырытую яму, надо, наверное, вырезать целый город», но господин не торопился. «Интересно будет посмотреть, что из этого выйдет». Сбруев успел поспрашивать часть воинов. «Здесь не все наемники, что будем делать с клановыми дружинниками?» — вмешался глава рода Бороздиных. «Тоже в расход», — холодно ответил дед. «Может, оставим до приезда боярина?» — нахмурился Бороздин. Дед пристально посмотрел на Сергея Бороздина, подошедшего к воеводе в окружении своих сыновей. Дворянский род Бороздиных привел сильную дружину, и ссориться из-за подобной мелочи — глупость. Боярин бы не простил, но мне они безразличны. Связать, закрыть глаза и под артефакт в отдельную машину. Быстрее заканчивайте, здесь у нас еще много дел сегодня. Озерный не единственное место вторжения наемников и бандитов. Не везде дружинники успевали, но все враги понесут достойное наказание. Нападение на земли господина должно было показать его слабость, что ж враг сильно ошибся и найдет здесь только свою смерть. Глава 22. Крепость Часовая встречала наше возвращение небольшим, сделанным на скорую руку ремонтом основных ворот и пробоин в стене. Живых защитников в крепости давно уже не было, да и сам опорный пункт вряд ли в дальнейшем будет полноценно функционировать. Дорогостоящее восстановление руин крепости того не стоило. Тем более по новому договору между двумя империями границу сместили вперед на несколько десятков километров. Нашли какие-то старые карты и в общем выторговали немного земли дипломата императора. Похоже, для кого-то был важен сам факт увеличения территории Российской империи. И я даже догадываюсь для кого. Рад видеть вас, боярин. Наш повар приготовил небольшой обед для вас, только сам он его, к сожалению, не попробовал. Пожал мне руку комендант, незамысловатое приглашение на серьезный разговор. Внутреннее зрение показывало, что все-таки получилось сохранить прошлое сосредоточие подполковника. Древний ритуал сработал как надо даже с моими небольшими наработками. Очень хорошо, буду рад отобедать с вами, Степан Павлович. После размещения людей обязательно поднимусь к вам. В таком случае не буду вас отвлекать, отправился в свой штаб комендант. Уныние на его лице я не заметил, что уже является хорошим показателем. «Куда лезете? Здесь снарядов целая куча лежит. За мной идите!» — прикрикнул на группу любопытных подростков казак. Обмен уведенными в рабство подростками с османами прошел без особых проблем, как бы гвардейцы султана не старались прожечь меня взглядом. Получив максимум возможного, мы передали Эрзерум официальным властям Оттаманской империи и большим караваном направились в сторону границу. С нами под шумок уезжали и местные жители с купцами. Все прекрасно понимали, что сейчас начнется поиск виноватых и обычный грабеж. Рано или поздно любой поход заканчивается. Наш тоже подошел к концу и сейчас самое важное – дойти без проблем до дома. Хотя изначально мы готовились к дальнейшему сопротивлению и разграблению дальних регионов Оттаманской империи, но произошло несколько важных событий. Захват султанатом Магриб нескольких южных регионов Оттаманской империи стал большим праздником для всех нас. После этого вопрос освобождения пленников резко сдвинулся с мертвой точки, и запрошенная доплата была предоставлена в полном объеме и без длительного торга. Но больше всего сыграло на нашем возвращении письмо императора со словами: «Я чту наш договор». Неизвестно, насколько он и правда его чтит, но я дождался необходимой мне реакции. Мои люди и бывшие пленники справлялись с размещением вполне самостоятельно, поэтому, раздав несколько приказов, я направился к коменданту на разговор. Повар не растерял после смерти своих профессиональных качеств и обед выдался выше всяческих похвал. «Благодарю, все очень вкусно. Как у вас обстоят дела, Степан Павлович?» Громкая победа дерзкого отряда наделала много шума среди элиты осман. Такой пощечины они давно не получали, поэтому если в генштабе сидят не дураки, то южную границу обязательно усилит. При крахе своей власти султан может пойти на любые действия. Мы все в списках мертвых, Холмский. Нас официально больше не существует. Крепость никто восстанавливать не будет. Она и раньше не имела особого стратегического смысла, а сейчас подавно, рассматривая знамя крепости, произнес комендант и резко спросил: «Что вы можете нам предложить?» «Дозрели наконец. Достойную службу, энергию необходимую для дальнейшего функционирования, отсутствие преследования со стороны религиозных структур и самое главное, поводок будет очень длинным. Я решил говорить предельно честно. Вечные стражи очень специфическая нежить, и если начинать наши отношения со лжи, то это может обернуться большим провалом в дальнейшем. Что нам надо будет делать?» – спросил после длительного молчания бывший подполковник. «На моих землях скоро будет создан один объект, который потребует специфической охраны из-за большого фона некроэнергии. Вам же это только пойдет на благо. Мы согласны. В принципе, другого исхода я и не ждал. Да и у стражей нет поблизости других некромантов или территорий с достаточным фоном некроэнергии. Очень рад вашему решению. Завтра выходим, поэтому заберите с собой все, что вам дорого и напоминает прошлую жизнь. Остальным я обеспечу». Оставив коменданта и его подчиненных рассуждать о будущем, я отправился проверить моих учеников и дать пару новых уроков, раз подвернулось свободное время. По пути встретил тренирующихся рыцарей смерти. В первый раз для меня это было большим шоком, но потом как-то привык. Бывший ранен Хироси и бывший глава рода Геннадий Борисов целыми днями что-то обсуждали с новыми братьями. Итогом долгих обсуждений стало создание школы мечников. Неудивительно, они оба занимались этим, когда были еще живыми. Создавать ордены и братства они не захотели, как и становиться жрецами, а школа понятие растяжимое. В общем, я рад был хоть какой-то официальной структуре от рыцарей смерти. Новые братья немного отличаются от своих командиров. В поднятии без нанесения рунных цепочек есть свои минусы и плюсы. Данные бойцы будут иметь чуть более сильное сосредоточие из-за прокачки моря энергии в ходе ритуала, но существенные уменьшения прочности, силы и скорости. Истинная некромантия – долгая и кропотливая работа. Вот вам, ребята, повезло. Быть учениками боярина, наверное, очень круто, спросил один из бывших пленников. Шухер. Боярин идет. Уходим, а то ругаться сержанты будут. Жаль, что меня заметили, было бы интересно услышать ответ. Заметив меня, все разбежались по своим делам, и только мои ученики по уже устоявшейся привычке хмуро смотрели на меня. Ну как круто быть моими учениками. Конечно, учитель, хором ответили ребята без особого энтузиазма. Как вы оцениваете свои действия при штурме города? Раньше мы этой темы не касались. Ребята срочно подготавливали тела к поднятию в случае очередного нападения на город и изучали новые руны. Также я сделал небольшие конспекты по основам медитации. Пусть начинают привыкать, что я зверь, что ли. Так и быть, помогу с внутренним зрением. Мы старались, ответил Сергей. Доклад Леонида о действиях учеников во время битвы за Эрзерум в целом был положительным. Главная проблема – ошибка в тактике управления подконтрольной нежити. Отправлять ее на прямой бой с тяжелой техникой, как минимум, глупо. Засады, узкие улочки и закрытые помещения – вот, где даже простой зомби раскрывает весь свой потенциал. Мы хотим сами уметь поднимать зомби. Снова вышел вперед Денис в поисках справедливости. Еще рано. Вы с той, которая у вас была, не справились, но неужели, изучив переданные мною руны поднятия нежити, вы ни разу не попробовали направить энергию в материал? Сказать, что мои слова ошарашили учеников, значит ничего не сказать. Привычка людей этого мира к особым техникам не доведет до добра магическую науку. Хочу попробовать. И я хочу. Нет, я первый. Пора показать темную сторону медали. С этого момента материал можно будет заработать усердием в обучении или качественным выполнением работы. Если узнаю, что убиваете простых людей или выкапываете могилы, то уничтожу. Ясно, мой взгляд не оставил сомнений, что я сделаю со слушником, но похоже немного переборщил с воздействием. Побороть свой страх с большим усилием сумел лишь Сергей. Можно так больше не делать, учитель. Очень страшно. Ладно, переборщил немного. Сделаю вам поблажку, пока приходите в себя. Радуйтесь, сегодня у нас с вами будет теория. Разберем основные виды нежити и тактику применения. Одно расстройство с вами, они ужасные повелители мертвых. Начнем с зомби, да, Марина, с тех самых зомби, с которыми ты пыталась подружиться во время штурма города, вместо того, чтобы идти и убивать наших врагов. Итак, зомби. Радует, что Денис быстро сбегал за тетрадками и ученики начали конспектировать мою лекцию. Еще бы, сам король ночи ведет урок. Эх, были же времена. Ничего, я быстро возвращаю утерянное, и с новыми возможностями сосредоточия некромантии можно не так сильно переживать за свое будущее. Мастер смерти способен на возвышение своих созданий, что позволяет вносить серьезные корректировки и новые руны усиления без проблем в виде разрушения существующего конструкта. Поистине безграничные возможности по улучшению нежити. Смешно, но некромант, чем сильнее он становится, тем явнее выступает в роли бога для своих созданий. И, пожалуй, начну я с самого бесполезного. Афанасий, ты где? Кайзер Германской империи с нетерпением ожидал приезда, в очередной раз вызванного из Российской империи, Густава фон Берка, который совсем недавно сменил должность посла. Теперь он будет выполнять задание кайзера в роли личного порученца на территории Российской империи. Густав вошел в кабинет кайзера, привычно чеканя шаг. Хоть что-то не меняется в Германской империи, ваше императорское величество. Оставьте расшаркивание, фон Берг. Жду подробного доклада о последних победах вашего протеже и заслуживающие интереса новости из Российской империи. Нетерпеливо спросил Карл 15. Дикие донесения разведки о громком поражении осман под Эрзерумом наделали немало шума во многих столицах великих держав. Совместное войско бояр разбило восточную армию Оттаманской империи, а затем и объединенные силы миров. Дипломаты в те дни не спали всеми ночами, ожидая начала мировой войны, но их опасения были напрасны. Говорят, Мехмед был в большой ярости. Наглое письмо Холмского с требованием по обмену едва не заставило султана снять полки с западной границы и ударить по Эрзеруму, но советники отговорили визирь, правда, долго не прожил после этого, к сожалению, 2 дня назад умер от остановки сердца, чуть скривил губы Густав и вновь стал резко серьезным. В Российской империи к громкой победе Холмского отнеслись более чем прохладно, хоть и старались поддерживать на дипломатическом уровне. Фон Берг, исполняя роль посла, в свое время больше занимался разведкой, чем посольскими делами. Информаторов даже на самом высшем уровне в Северной империи у него вполне хватало, за что кайзер и ценил верного служаку. Впрочем, шпионаж – любимое занятие любого посла во всех государствах. Интересный человек боярин Холмский. Иметь столько сильных врагов, едва переступив порог взрослой жизни и доспехи, нам передал хорошие. Читал доклад о его несогласии принимать прямую помощь рейха. Постарайтесь в таком случае составить о нас хорошее впечатление. Надеюсь, фон Берг, вы понимаете, о чем я, намекнул кайзер. Внешняя разведка – непростое занятие, и остаться здесь рыцарем в сверкающих доспехах практически невозможно. Приходится идти на разные поступки в ходе выполнения государственных заданий. Есть еще кое-что. Густав, ты не склонен делать трагическую паузу, нахмурился Карл XV. Сила Холмского похожа на ту, что было 300 лет назад в Баварии у одного небезызвестного вам дворянского рода, тихо произнес Густав. У Густава был высокий уровень допуска к многим тайнам рейха. Всякого хватало за долгую историю государства, но произошедшие 300 лет назад потомки правящего рода Германской империи не забудут никогда. Смерть вновь пришла к нам на порог. Ученые и промышленники из артефактных мастерских Кёльна едва не прыгали от счастья при виде элитных альбионских доспехов, предоставленных боярином Холмским в дар. Теперь и Мистериум сойдет с ума от появления носителя забытой силы. Надо любыми силами привязать его к рейху. Еще раз повторяю, Густав, любыми. Это должно стать нашим новым секретным оружием. Усы кайзера воинственно поднялись, а в глазах загорелся огонь. Я верю в тебя, Густав, и на этом больше не задерживаю. Я не подведу вас, мой кайзер, поклонился фон Берг и, четко выполнив разворот, покинул кабинет. Карл XV серьезно задумался об только что услышанном и не сразу заметил, как, оказывается, вызвал секретаря. То странное предложение министра образования кажется мне сейчас очень даже интересным. Проработайте проект участников и награду. Через месяц мне на стол, приказал секретарю кайзер. На песчаной площадке тренировочного зала бились 2 голых по пояс воина. Быстрые и отточенные долгими тренировками движения боевых топоров оставляли небольшие кровавые порезы на теле, которые моментально затягивались. Внешность воинов была очень похожа, что говорило о близкой родственной связи. Разница лишь в возрасте, воинском опыте и принятом духе тотемного животного. За тренировкой воинов наблюдал высокий мужчина, сложив могучие руки на груди. Вмешиваться в поединок не потребовалось, вскоре его, и так, заметили. Молодой попался на хитрую уловку, и у его горла застыло лезвие топора. Бьерн, поединок — это не только путь силы, но и обмана. Помни об этом, произнес взрослый воин с небольшой ухоженной бородой и повернулся к ожидающему мужчине. Эрик, давно тебя не видел. Совсем забыл про нашу дружбу в своей Гордарике. Конунг Ларс веселый для своих подданных был добродушным правителем, любителем праздников и хмельных напитков. Врагам же он любил делать улыбку от уха до уха, за что и получил свое прозвище. Первый внук вскоре должен родиться, поэтому я оставил наше посольство в Москве на помощников и отправился на родину, ответил Эрик с улыбкой на лице. Обязательно отправлю в день его рождения дары жреца Модина. Пусть вырастет таким же сильным воином, как и его дед. Какие новости в Гордарике? Спросил конунг, взяв услуги кружку с травяным настоем. Эрик серьезно задумался, о чем рассказывать конунгу. Служба послом не обременительна и больше похожа на почетную ссылку, но некоторые интересные новости в Гордарике и правда есть. Рассказ про поход боярского войска под предводительством Холмского неожиданно заинтересовал конунга и его сына. Сколько ему лет? 18 едва исполнилось. Отец, мне уже 20, а я даже в набеги на германцев не ходил. С укором произнес сын конунга Бьерн. Конунг закатил глаза и вопросительно посмотрел на Эрика. Холмский начинал свой путь с одним старым пестуном и в полной нищете. За год он стал единовластным правителем большой территории и разбил восточную армию осман. Хороший будет полководец у русов, правда, скорее хороший враг для нас. Его отца убили в бою с нашими ярлами. Расскажи поподробнее, заинтересовался конунг. Да там гнилая история, которой уже несколько лет. В серой зоне есть свои правила, но Ярл Карл Бешеный и Харальд Стальные Штаны напали вдвоем из засады. Несколько месяцев в так называемой серой зоне были желанным местом службы для многих ярлов. Особая буферная территория, что образовалась на стыке границ четырех государств. Небольшие отряды Германской империи, Ордена, Российской империи и Королевства Свеев вполне официально могли проверить свои силы без объявления войны и захода на чужую территорию. Победитель получал снаряжение и возможность выкупа пленных. Негласные правила в подобных битвах старались соблюдать, поэтому ослушников ждет наказание от конунга даже через множество лет. Печально и недостойно этих ярлов. Что ж, боярин Холмский может стать достойным врагов, а если вдруг станет слишком сильным, мы сожжем его город, вырежем родню и оставим калекой в качестве наглядной картины для остальных наших врагов, злобно произнес конунг. А как же благородство, правила войны и суд богов? Спросил Бьерн. Волчьи усмешки на лицах Эрика Длинного и конунга Ларса озадачили молодого парня. Скальды и фильмы рассказывали о совершенно других историях. Правила есть лишь для того, сын, чтобы их исполняли простые жители. Конунг сам устанавливает законы и правила. Запомни это, строго произнес верховный конунг Свиев. Скоро грянет буря, и тысячи подготовленных воинов обогрят свои топоры и мечи в крови врагов. И чем сильнее враг, тем приятнее будет вкус победы. Все для того, чтобы насытить вечную ярость древних богов. Глава 23. Боярин, скоро к границе Твери подъедем. Повернулся довольный Леонид с переднего сиденья машины. За время похода воины истосковались по своим семьям и постоянно рвались вперед без лишних остановок. К сожалению, не все вернулись из похода, но Мечев обещал поговорить с близкими родственниками погибших дружинников, чтобы они приняли верное решение. Хироси и Борисов, как истинные вестники смерти, постоянно наматывал круги вокруг тел дружинников. «Позвони деду, предупреди на всякий случай. Наверное, заскучал здесь без дела воевода», — хмыкнул Мечев, набирая номер телефона воеводы. «Горы, степи, да поля и вот, наконец, леса родные». Переход через горные перевалы прошел без проблем. Правда, генерал Мансуров не соизволил нас встретить и извиниться, явно расстраиваясь разрушенными планами. Надо будет наведаться к генералу Скуратову и прояснить обстановку среди военных. Прошлое взаимодействие мне нравилось больше. На землях мстиславских нас встретили пустые блокпосту. Сейчас шла резня за место главы клана между родственниками, поэтому нас благоразумно никто не захотел останавливать. Тверские земли встретили нас усиленными дозорами на границе. Настороженные воины сказали, что уже месяц, как воевода объявил усиление. Ускорившись, мы небольшим отрядом направились в родовое поместье. Холм продолжал активно застраиваться. Недвижимость резко подскочила в цене, и уехавшие ранее жители старались вернуться на родину, где быстро развивалась деловая жизнь. Количество вооруженных людей на улицах города показывало, что ситуация очень напряженная. Дед в неизменно малом доспехе встречал нас вместе с небольшим отрядом дружинников. «Что случилось, дед? Вы вовремя вернулись, боярин. У нас здесь было очень жарко в последние дни. Пару сел выжгли дотла и народу много порезали», — доложил воевода. «В родной империи ничего не меняется. Бей своих, чтобы чужие боялись. Кто? Наемники-мясники, фризы в основном. С ними в качестве наблюдателей дружинники Соколовых и Долгоруковых. Но предъявлять претензии бессмысленно. Кланы скажут, что эти воины им больше не служат. Обычное дело для клановых войн», — скривился дед. «Поганый для меня расклад. Деньги Соколовых могут быть намного опаснее военной силы Долгоруковых. Как сейчас обстоят дела на моей земле? Васильчиковы плотно перекрыли границу с нами. Видимо, у них тоже скандал из-за вечно дырявой границы. К ним наемники от Долгоруковых шли, либо с земель Юсуповых, по-другому никак. Через Москву и Новгород не пройти», — уверенно заявил воевода. «Пора ехать в Москву и узнать последние расклады на политической доске империи. Такой выпад нельзя оставить без ответа. Завтра разберемся. Сегодня не будем омрачать праздник у воинов после возвращения из похода. Пойдем, покажу наши трофеи». Добыча и трофеи были богатые и радовали взгляд всех участвующих в походе, что надеялись получить свою долю. Деньги, драгоценные металлы и камни – лишь часть добычи. «Я приказал своим воинам в первую очередь забирать станки, выкупать вооружение у других бояр и забирать долговые расписки с ценными бумагами. Надеюсь, Фима все это сможет обменять на живые деньги. Чуть не забыл, представители императорского клана хотят тебя видеть, боярин. 2 недели, как жизнь мне портит», – процедил дед. Пусть еще подождут, ничего страшного, им полезно. Оставив подсчет добычи и выдачу доли участникам на помощников Фимы, мы отправились встречать моих боевых товарищей. Узнав о трудностях в тверских землях, бояре предложили свою помощь, но пока не время для общих действий на территории империи. Многие после этого с облегчением выдохнули. Долго оставлять свои вотчины без присмотра никто не хотел. Пир в поместье начался лишь к глубокому вечеру, пусть и без особых торжеств, но мы решили все же отметить удачное возвращение, поднять кубки за победу, обговорить результаты похода, поделить общую долю и выработать дальнейшие планы. Святые правила, мы хорошо вместе сработались в походе. Как вы смотрите на дальнейшую жизнь бояр? Подвиг с гаремом эмира нам уже не повторить, со смехом произнес молодой боярин. Кстати, пора бы честь знать девицам, а то Анастасия может в любой момент нагрянуть, и тогда пиши пропало. Молчал бы шутник, что было в походе, там и останется, подкрутил ус боярин Исаев. Шутка молодого боярина не зашла и вызвала целую бурю возмущения за столом. Не я один развлекался в Эрзеруме, и рассказы о подобных похождениях могут наделать немало проблем в семейной жизни бояр. Верно, типун тебе на язык, Дмитрий. Тише, что сам предлагаешь, Холмский? Спросил на правах старшего боярин Шаин. Вначале взаимовыгодный союз. Заявим какому-нибудь известному журналисту в интервью о результатах похода, что нападение на одного из нас то же самое, что нападение на всех бояр Российской империи. И посмотрим, как на это отреагируют кланы. Учитывая, что на мои земли недавно напали, будет интересно посмотреть за реакцией собравшихся бояр. Правильно, давно бы так. Веди нас, Холмский. С тобой победа и хорошая добыча. Поднял кубок вверх Кошкин. «Не бойтесь императорских палачей, Кирилл Дмитриевич?» С улыбкой спросил боярин Измайлов. «Нет, молчание и довольное переглядывание. Что дальше?» Спросил Санбулов. «Предлагаю собраться еще раз через месяц. Если император не обманет, то мои земли открыты для вас, ваших родственников и сильных владеющих. В ином случае есть еще один вариант». Но мы все равно заставим с собой считаться. Мы никому не позволим лишить нас прав, заработанных десятками поколений предков и нами лично. Большинство бояр от моих слов на сильных эмоциях встали с места и подняли кубки. Самое простое — сказать слова, которые от тебя ждут. Бремя любого правителя. Проводив бояр, которым жгла руки богатая добыча и хотелось быстрее скрыться в своих вотчинах, я направился на встречу с еще одними гостями. Спасенные подростки, получив заботу от специально нанятых психологов и учителей, ходили на экскурсии в детский дом Николая и наблюдали за тренировкой дружинников. Теперь они по-другому смотрели на жизнь. Тяжелые потрясения показали, кто в тяжелый момент придет спасать их жизни и как важно иметь уверенность в своей безопасности. Представители императора пытались уговорить детей клановыми привилегиями и пустыми обещаниями, но дураков среди детей улиц совсем мало. Они понимают, что лежа на перине трудно пробиться на самый верх жизни, а именно об этом они мечтали, смотря через окно детдома на шикарные машины дворян и богатую жизнь. Гости из императорского клана вели себя слишком нагло. Надменная дама, возглавляющая делегацию с первых минут, чуть не вывела меня из себя. Особый женский типаж, который специально выбирает данную линию поведения. Боярин Холмский, все подданные императора должны быть перенаправлены в Москву. Прямо сейчас. Повысила голос представительница императорского клана, но увидев резко негативную реакцию дружинников, попыталась исправиться. «У вас же был договор с императором. Особенно выделялись взгляды моих ученики. Они как раз в этот момент общались со спасенными ребятами. Вечно хмурые и мрачные, с красными от недосыпа глазами и желанием убивать за лишний час отдыха, но в то же время от них веяло уверенностью в своих силах. С каждым днем они продвигались по намеченному мною пути, и это было лучшей рекламой для всех юношей. Я чту наш договор с императором. Согласно ему, я должен вернуть на территорию империи уведенных в рабство подданных. Нигде не было сказано, что я обещал передать этих юношей императорскому клану. Но почему все дети хотят жить в Твери? Не унимался представительница императорского клана. Они свободные люди, да и многие воины усыновили сирот, поэтому, согласно закону, желание спасенных стоит выше всего остального. Напомню, в первую очередь на территории империи все граждане, включая правителя, живут по установленным законам. От моих слов слуги императора на мгновение забыли, как дышать. Император узнает о ваших словах, Кирилл Дмитриевич, попытался меня припугнуть слуга клана. И вам как раз пора покинуть мои земли и рассказать обо всем императору. с каменным лицом слуги императорского клана, а не имперские чиновники молча удалились с моих земель. Глава сильнейшего клана империи и ее правитель для меня разные вещи. Осталось решить вопрос с бывшим гаремом Эмира и можно помедитировать у источника силы, но дорогу мне преградила явно взбешенная Кристина. «Кирилл, что ты сделал с Афанасием?» – спросила с яростью высшая. «Похоже, скрыть мои первые эксперименты с возвышением в этом мире не получилось. Бесхребетный бывший жрец не умеет молчать, когда от него это требуется. Получилось не очень хорошо по отношению к роду Лисицыных, но наука требует жертв. Осталось узнать цену вопроса от вампирессы. Польская аномалия, по официальной версии, образовалась во время последней мировой войны. Территория небольшого королевства стала ареной беспощадных сражений для владеющих высоких рангов и многотысячных армий великих империй. Из-за интенсивных боев польские земли вскоре опустели и перестали обрабатываться фермерами. Некогда многолюдные города, переходя из рук в руки, быстро превратились в руины, а после возникновения аномалий даже последние жители всеми силами старались покинуть территорию бывшего королевства. Противостояние великих держав так и не закончилось после устроенной ими мировой бойни, лишь остановилось на некоторое время. И хотя большая часть польской аномалии находилась на территории Российской империи, но полностью контролировать границу непосредственно в аномалии рядом с буферной зоной такой возможности у военных не было. Постоянные стычки небольших отрядов, иностранные странники, наемники и искатели острых ощущений здесь частые гости. Самая большая аномалия в мире считалась также наиболее изученной и исхоженной. Именно в ней проходили важные исследования без боязни быть сожранным на первом или втором поясе. Правда, дураков лезть к сердцу аномалии с каждым годом становилось все меньше. В любом случае жизнь не стоит на месте и любопытство людей постоянно толкает их вперед. Ученые и владеющие активно изучали происходящие изменения, странники, рискуя жизнью, приносили интересные растения и ингредиенты из существ аномалии, а несколько кланов империи радостно потирали руки, подсчитывая прибыль. Приграничные с аномалиями города стали приносить баснословные доходы кланам Васильчиковых и Бильских. Отсюда и желание последних заполучить все эти земли в свое единоличное пользование, чтобы убрать конкурентов. Поэтому клан Васильчиковых сразу же согласился предоставить свободный проход через свою территорию для войска боярина Холмского. Пункт номер 3 зачеркиваем. Создание постоянной базы закончено, и теперь можно перейти к следующему пункту, негромко произнес бледный мужчина с полностью лысой головой. Профессор Загорский в очередной раз читал записи боярина Холмского. Четкие цифры над каждым пунктом плана вносили ясность и логичность в дальнейшие действия. Проход по окраине аномалии к границе с орденом был зачеркнут и первым пунктом. Заняв руины города Краков практически на границе с орденом, Лич зачеркнул второй пункт и начал воплощать в жизнь планы боярина Холмского. Костяные воины безостановочно трудились, приводя в порядок найденное с помощью архивов бомбоубежище. Расположенное под толстым слоем земли и бетона, оно лучше всего подходило для создания постоянной базы и места под первый источник смерти в этом мире. У профессора дух захватывал от открывающихся перспектив, а самое главное, накопителей осталось слишком мало, чтобы поддерживать армию мертвых в боеспособном состоянии. Иногда в разуме Лича появлялись видения об армиях мертвых, что захватывают для него власть над миром. Власть старый профессор мечтал о совершенно ином. Громкие шаги по бетонному полу отвлекли от захватывающих видений. Скрип доспехов выдавал приближение массивного рыцаря смерти. Мастер, большой отряд живых приблизился к охранному периметру и потребовал встречи с главным, без оружия и признаков агрессии. «Наши действия?» – спросил командующий корпусом мертвых. Климент Аркадьевич постепенно отвыкал от старого имени. Та жизнь осталась в прошлом, но все же интересно, кто пришел к нему прямо в руки. Возьми с собой достойный отряд. Я хочу лично посмотреть на наглецов. Руины крупного города все так же молчали. Все ценные здесь собрали еще десятки лет назад, но город постепенно оживал. Костяные воины, как муравьи, постоянно что-то таскали, разгребали завалы и строили защитные укрепления. От интенсивного использования нежить постепенно приходила в негодность, и скоро придется искать им замену. Группа живых и правда не проявляла агрессии, а старые винтовки за спиной нежить не посчитала за оружие. «Кто такие и чего вам надо?» «Андреем в детстве меня назвали, а сейчас люди пастухом зовут. Живем мы тут неподалеку. Торгуем с учеными, охотниками и контрабандистами. Дай, думаю, узнаю, кто в мертвом городе поселиться решил», не высказывая признаков страха, произнес немолодой мужчина и вопросительно посмотрел на профессора. «Мы действуем по приказу боярина Холмского, которому недавно перешли эти земли. Стало быть, и помощь тогда должна идти от боярина жителям его земель. Мы давно ждем представителя власти», — широко улыбнулся пастух. Слова охотника были, как минимум, логичны. «Получается, что да. А вы кто такой? Представитель новой власти?» «Да, Климент Аркадьевич Загорский, личный представитель боярина Холмского», — поднял подбородок вверх Лич. Улыбка на лице пастуха стала еще шире. «Просто отлично. У нас как раз скопилось много требований к новой власти. Выплата пособий, ремонт домов, достойная охрана. Может, стоит подсчитать невыплаченные за все время налоги?» – перебил местного жителя профессор. «Думаю, не стоит. Начнем все с чистого лица. Но по-честному не завидую боярину, много тут всякой швали обосновалось», – скривился местный житель. Лич пораскинул мозгами. Официально лишь ученым предоставлялось разрешение на посещение аномалии. Даже у странников приграничных городов нет разрешения. Непорядок. Зачем тогда здесь живете? Задал резонный вопрос Лич. Где родился, там и пригодился. Да и свобода тут. Живем понемногу общиной, соседям бывает иногда помогаем. Правда, проблем тоже немало. Орденцы устраивают на жителей первого пояса постоянные облавы, как на диких животных. Обучение братьев-рыцарей, так они это называют. Ярлы любят натаскивать своих дрингов. Ученые из империи с боевыми отрядами странников вечно нас обманывают и дают меньше трети реальной стоимости за растения. А так жить можно, улыбнулся белоснежной улыбкой старик. Несколько тысяч костяных воинов занимались бесконечным строительством укреплений вокруг базы под руководством более разумных умертвий и рыцарей смерти. Сейчас они смогут заняться более полезным делом. Стрелять из автомата у нежити вполне получается. Меня интересует любая информация о группах жив-нарушителей границы земель боярина, кроме ученых академии. Разумеется, за долю в добыче, быстро поправился Лич. Климент Аркадьевич горел жаждой экспериментов и очень сильно страдал из-за нехватки материала. Пойманные измененные животные ненадолго утолили его интерес, а лезть вглубь аномалии повелитель запретил. Раз есть нарушители, значит, они должны быть наказаны. А в отсутствии боярина наказание выберет он сам. Добро. Как раз в километре от нас душегубцы завелись, что наемниками зовутся. Народу разного загубили немало. Не успел пастух договорить, как четкие коробки нежити начали строиться рядом с рыцарем смерти в ожидании приказа. Сегодня очень хороший день. Камень источника перед запуском постоянно требует подпитки энергии, выжимая все резервы из профессора. Возможно, уже сегодня он впервые пополнит запасы некротической энергии привычным для личей путем. Глава 24. Ритуальный зал был заполнен мертвенно-зеленым свечением от рун, под завязку накачанных некротической энергией. Ученики в относительно безопасном для окружающих помещении отрабатывали скорость построения рун некромантии и их заполнения. Как происходит весь процесс с передачей энергии, теорию построения рун и историю магии объяснить какому-нибудь въедливому магистру мои ученики, конечно, навряд ли смогут, а вот второе и начало третьего курса практических занятий общей магии всего за несколько месяцев уже полностью усвоили, что не может не радовать меня как учителя. Руны позволяют не смотреть на местную градацию владеющих и ограничения, установленные силой. Пусть объем сосредоточия у моих учеников пока еще слишком маленький, но на пару ударов копьем праха вполне должно хватить. Щит костей поможет вам прожить несколько лишних мгновений, а копье праха с большой вероятностью уничтожит вашего противника вплоть до уровня среднего ведря. Владению клинком и боевым доспехом вас обучит глава школы Меч Смерти. Готов поспорить, учитель сейчас скажет, что уезжает, прошептал на ухо Сергею Денис. Неужели это так заметно? Хотя даже радует, что ученики угадывают действия и чаяния своего учителя. Меня ждут срочные дела в Твери, а потом я сразу же уезжаю в Москву, поэтому у вас есть несколько драгоценных и счастливых дней на подготовку к экзамену, после которого последует следующий этап обучения. Вопросы, учитель, вы всегда будете бросать нас на произвол судьбы? Задала мучащий всех вопрос Марина. Не всегда, но часто вы будете предоставлены сами себе. Я только направляю ваше обучение в нужном мне направлении. Жалобы на процесс обучения немного уменьшились, но полностью не прекратились. Со временем должны привыкнуть и сказать спасибо после первых сражений. Зная вас, учитель, я уверен, экзамен будет опасен. Как же вложенное в нас время? Спросил Сергей. На службе боярскому роду Холмских вы будете постоянно на острие атаки. С этой службы нельзя уйти просто по вашему желанию, поэтому условия обучения ставлю я, и поэтому есть все шансы сложить голову до конца ученичества. Взамен могу пообещать, нуждаться вы точно ни в чем не будете, а со временем вы и ваши дети займут достойное место рядом со мной. Кто против? Всего и сразу хочется в молодости, но тот, кто смог сильно вложиться в самом начале пути, получит неизмеримо больше в нужный момент. Если кто и был не согласен с моими словами, то решил промолчать. Вот и отлично, больше вас не отвлекаю. Перекачивая энергию в руны, вы увеличиваете свое сосредоточие классическим способом. Мысленное построение заклинания с каждым разом ускоряет процесс его воспроизведения. Так что все в ваших руках. На выходе из ритуального зала меня ожидали. Кристина пылала праведным гневом, а за ее плечом стоял с виноватым выражением лица Афанасий. Снова все рассказал своей Матроне. Афанасий продолжает участвовать в твоих бесчеловечных экспериментах. Ну не мог же я оставить незаконченными наши прошлые дела. Ты обещал, хочешь сказать, что это все прошлый эксперимент. Знаешь, ты очень сильно задолжал мне, Кирилл, сжала кулаки Кристина. Когда-то изученные знания, а также переход на новый ранг не давали покоя. Раз Афанасий выжил в ходе нестабильного ритуала, то я не мог не воспользоваться его огромной удачей. Множество иных видов вампиров манили созданием все новых и новых экспериментов. Манипулятор очень интересный подвид вампиров, как и разведчики с рыцарями крови. Аристократы и хранители знаний самые известные, но мне пока не требуются. Я в свою очередь даже думал сделать из него жреца смерти, но только обвинения в ереси со стороны Борисова не хватало. Начнется еще религиозная война. Договоримся, Кристина. Про новых птенцов сразу говорю, еще рано думать. Я хочу сама стать сильнее. Все же она заметила происходящие с Афанасием изменения. Пока я проверял на нем общее усиление, но изменение способности не заставит себя ждать. После моего приезда посмотрим, что можно сделать. Мне надо, чтобы ты сделала одно важное дело. Совет в Твери прошел быстро и по-деловому. Вместе с вассалами и владельцами крупных предприятий решали, что делать с трофеями. Распределение производственных мощностей, технология и денежных средств не такое простое занятие, когда это все есть в больших количествах и от желающих нет отбоя. Вассалы, получив утвердительный ответ на исполнение своего долга в этом году, облегченно выдохнули и довольно заулыбались. Поводов для радости у них более чем достаточно. Достойные трофеи, отсутствие страха за жизнь в родном городе и возможность развития скоро обязательно дадут свои плоды. Во дворце императора меня приняли практически сразу. Всего лишь пару часов подождал. Расту. Надеюсь, в этот раз пару дней протяну в столице, и император меня сразу не попросит. Торжественного зала я не заслужил или лицом не вышел, поэтому правитель империи принял меня в рабочем кабинете. Холмский, поздравляю вас с громкой победой и спасением жизни подданных Российской империи. Награда в виде государственной медали не заставит вас ждать, натянуто улыбался император, пожимая мою руку. Хитер Михаил и вискуп на похвалу, но так просто он не уйдет. Наша договоренность в силе, государь, скривился, как будто лимон целый съел. Юристы изучают правовую основу для наделения вас титулом князя, боярин Холмский. Прошла бездна времени, когда умер последний представитель данного сословия, и мы должны рассмотреть все нюансы в современных реалиях. Император в своем привычном стиле. Тем не менее законы остались неизменными, а это значит все дело в утверждении приказа и донесении его до всех органов власти. Зачем вам это, Холмский? Не дают покоя заслуги предков? С усмешкой спросил император. Теперь разговор, наконец, станет серьезным. Как все-таки трудно договориться с императором. Но пусть и с трудом работать все же можно. Бояре давно заслужили спокойствие и не думают о бунте в отличие от кланов. Даже если собрать нас всех, мы вряд ли будем сильнее клана Орловых или вашего клана, государь. Хочешь место мое занять? Думаешь, я не знаю про разговоры, которые ходят о крови нашего общего предка в твоих жилах или намеках на родство со мной? Неожиданно пришел в ярость император. Забежавшие на крики императора гвардейцы взмахом руки были отправлены обратно. Мое ледяное спокойствие и молчание погасило вспышку гнева. Похоже, у императора сработала заложенная кем-то недавно в голову мысль или пущенный слух. Хорошие здесь манипуляторы во дворце. Правда, есть одно решение. Зачем мне власть, где я ничего не решаю? Проблемы в виде кланов, агрессивных держав по соседству, полного развала государственного управления и многое другое. В следующий раз задайте эти вопросы тому, кто вам сказал подобную глупость. По краю пропасти ходишь, но я подумаю над твоими словами, Холмский. Через неделю жди ответа. Император показал, что аудиенция закончена. Последние сомнения пропали. Обработка эмоционального состояния прошла на высшем уровне и на длительном промежутке времени. Менталист сильный, опытный и главное талантливый. В подобной игре козыри не на моей стороне. В коридорах Красного дворца меня остановил канцлер Орлов. Еще один тяжеловес по мою душу. Кирилл, до меня дошли слухи о твоей победе. Поздравляю. Честно поздравил Орлов и тут же нахмурился. Слухи о беспорядках в Тверской губернии в твое отсутствие требуют разбора в Совете кланов и можешь не сомневаться, я начну расследование. Намек слишком прозрачный, чтобы не понять. Я самостоятельно разберусь с бандитами, но благодарю за помощь, Леонид Васильевич. Ты быстро набрал силу, а последний запрос императора в коллегию сильно меня удивил. От тебя исходит прямая опасность для власти великих кланов. Поэтому масштабная война сейчас расшатает хрупкое равновесие в империи. Отступись, прожигал взглядом Орлов. Отец у Насти такой же вспыльчивый даром, что волот огня. Ничего некромант умеет ждать и смотреть, как его враг в роли поднятого создания убивает своих прошлых союзников. Мне нужен лишь один только веский повод, Леонид Васильевич. Война мне пока не нужна, но с Долгоруковым и Соколовым я поговорю, но сам даже не думай. Мой взгляд канцлер выдержал. Раз настолько настойчиво просит, значит дела в империи и правда идут не очень хорошо. Империя стоит того, чтобы дать моим врагам шанс одуматься. Я, конечно, думал не совсем так, но и воевать пока не готов. Казаки и вассалы полностью исполнили свой долг в этом году, который выдался слишком активным. Война с кланами Сабуровых и Меньшиковых, поход через горы и штурм Эрзерума. Время зализывать раны и копить силы на следующий шаг. Слова взрослого мужа. КХМ. Настя сегодня все утро красилась и умчалась с дружинниками за город, так что ждет тебя в поместье уже. Значит, в общем, не балуйте у меня, смутился канцлер и резко направился по своим делам. В московском поместье меня ожидала Анастасия Орлова. Как всегда прекрасна и также желанна. Резко подбежав ко мне, искала встревоженным взглядом ранения. Не найдя ничего, резко отстранилась и выдала холодную королеву. «Как тебе восточные женщины, Кирилл? Лучше меня?» – нейтрально спросила Анастасия. «Одно неосторожное слово и поместью конец. Может еще раз хорошо подумать?» «Без понятия, не проверял, но лучше тебя точно никого нет». С недоверием девушка всматривалась в мое лицо, а я, между прочим, правду говорю. В гареме эмира женщин с восточной внешностью замечено не было. «Кирилл, я не верю. Брачный ритуал в этом мире довольно сложен, но прочитав в паутине дикий коктейль из традиций разных народов выбрал самый простой, как мне показалось. Встав на колено, достал небольшой футляр с кольцом внутри. Будешь моей женой, выкупить драгоценности матери было трудно, но в некоторых вещах я становлюсь принципиален, Афима и Антон, когда хотят, работают по-настоящему. Знаешь, я в последнее время очень часто думаю о наших с тобой отношениях. Вариант отказа я не рассматривал, поэтому мой обескураженный взгляд явно рассмешил девушку. Конечно, согласна. Нет в тебе сказочной романтики благородных рыцарей, Кирилл, со вздохом сожаления произнесла Анастасия, но глаза ее горели огнем. Сразу же вспомнились звероподобные рыцари отца и романтика в их исполнении. Закинув девушку на плечо, я решил показать процесс ухаживания от рыцарей в мое время. Довольный виск и приятный смех откликнулись в глубине моей души. В этом явно что-то есть, когда тебя искренне ждут дома. Визит дворцовых чиновников с приглашением явиться на беседу к канцлеру застал врасплох семена Долгорукова и Тимофея Соколова. Отказать канцлеру Российской империи без серьезных причин нельзя, иначе жди последствий для себя лично. Особенно Долгорукову, у которого не так давно казнили отца. Длинные коридоры Красного дворца предоставляли достаточно времени, чтобы подумать над своей судьбой. Семен размышлял над воплощением плана возвращения влияния клана и при этом не лишиться головы, как отец, а Тимофей накачивал себя злостью на весь мир, чтобы скрыть панический страх перед дальнейшим развитием событий. Хмурый канцлер явно не был настроен на долгие прелюдии перед разговором о погоде и столичных сплетнях. «Вы на что надеетесь? Не понимаю, о чем вы, Леонид Васильевич? Все то ты понимаешь, Долгоруков. Прежде чем трогать тигра за усы, надо хорошо пораскинуть мозгами, если они, конечно, есть у вас. Расскажите мне, «Что дало лично вам пара сожженных поселков в Тверской губернии?» – спросил Орлов. «Дела кланов не касаются канцлера империи. Не понимаю, из-за чего нас вызвали», – усмехнулся Тимофей. Ощущение разворачивающейся мощи быстро убрало усмешку с губ Соколова и заставило заскрипеть зубами от бессильной злости. «Если они направлены на изменение государственных границ или масштабную войну внутри империи, то очень даже касаются, Соколов. Жаль, что данную информацию до вас необходимо доводить мне. Здесь несут и пытаться увиливать двум представителям элиты империи нет смысла. Леонид Васильевич, считаю, мой друг полностью прав. Клан Долгоруковых не позволит вмешиваться в свои дела, даже канцлеру империи. Совет кланов вряд ли одобрит ваши действия», — улыбнулся Семен Долгоруков.